ремень может лопнуть. Вот так, потуже. А на свободный конец привяжем второй карабин. Ты его защелкнешь на основном тросе, прежде чем идти серым в воду. Понял? Получается, ты страхуешься так же, как лодка. Только лодка умеет плавать, а я нет. Ничего, выплывешь. Не так все и страшно. Ширина тут невелика, 50 метров. Можно бы веревки перебросить, но 50 метров мы не докинем. Вот и придется мне все 3 веревки вести, лишь бы не запутались, самое главное, и снос большой. По 100 метров есть в мотках? Больше. Хватит даже при сносе, надо попробовать. Ну а если они у меня кончатся, а я все еще буду в воде, ты веревки потихоньку вытащишь назад. Они же привязаны на твоей стороне. Тогда что-нибудь еще придумаем. Не может быть, чтоб не придумали. Голь на выдумку хитра. «Жизнь заставит», — вздохнул Афанасич. «Зато это единственная переправа. Впереди по маршруту больше рек нет. Давай покурим». Они закурили. «Да, чуть не забыл», — спохватился Марков. «Перед тем, как сесть на серого, сними сапоги. Сними сапоги, привяжи их на лодке. Надень шерстяные носки. Не босиком, а в шерстяных носках. Понял? Купание нам всем обеспечено сегодня по горло, но лучше купаться в носках. Как только я переберусь, сначала распалю костер, пионерский. Сушить будет чего, это уж точно. Я б лучше сейчас в Ольховку вернулся, признался дед. На черта мне эта купель. Я бы тоже вернулся, улыбнулся Никей. Не паникуй, последний бросок и все. Хорошенький пляж, ныл Афанасич. Прямо Сочи. Да, засмеялся Никей, пальм и фикусов не хватает. Он бросил сигарету. Сейчас потренируемся, как они чувствуют воду. Ох, черт, седла-то снять забыли. Сейчас я сниму, ты сиди. Их никак нельзя мочить. Мокрый войлок, коню беда, враз спину сотрет. А Никей распустил подпруги, отнес седла к лодке. С трудом взобрался на орлика. Ох-охо, совсем никудышний я кавалерист. И, натянув поводья, легонько дал орлику шенкеля и направил его к реке. Орлик послушно, осторожно ступил в воду, вошел в реку по колено. А Никей повернул его и прошелся немного по воде вдоль берега. «Этот пойдет. Давай теперь серого». А Никей залез на серого, натянул поводья, но конь мотал головой и не хотел идти в воду. «Дай прут, Афанасич!» А Никей стукнул коня пятками по животу, хлестнул прутом, и тот покорно пошел в воду. «Поупрямится и пойдет, как миленький», — сказал Марков. «Только не либеральничай, прут не забудь. Давай еще договоримся о сигналах. С того берега не докричишься. Руки скрещены над головой, значит, внимание. Одна рука резко вверх и вниз — пошел. Обе руки в стороны — возвращаюсь. Без сигнала не трогайся. Понятно, понятно. И, пожалуйста, все время следи за мной, не отвлекайся. Ну что ж, начнем». А Никей приладил к поясу сумку, положил туда 3 мотка капроновых линей, концы которых были закреплены на тополе, на лодке и на Афанасичи. сел на орлика,